Глава 27. Демид. Глядя на спящую Марину, осознаю, что все происходящее в основном моя вина. Самый взрослый из членов семьи — я. И это я должен был позаботиться о безопасности сына и жены. Но я, идиот, ни черта не подозревал. Более того, позволил разрушить мою семью. Сын отказался от моей помощи и денег, которые я предлагал, несмотря на всю злость и слово не помогать ему. Заявил, что больше не будет от нас зависеть и сделает все возможное, чтобы подняться самостоятельно. И я ему верю. Со своей упертостью и целеустремленностью Демьян справится, делая желание, которого у него до этого не было. Жена сбежала от меня в Питер, и никто не смог защитить ее в нужный момент. Я заказал билет, как только глава охраны сообщил, что те мрази находятся в Питере. Прилетел, а тут новость, что Марина попала в аварию. Как доехал до нее, только Бог знает. Скорая помощь ее уже увозила. И нет... На самом деле, это не дело рук тех мошенников, которые разводят богатых идиотов. Это выкрутасы Алечки, которую на самом деле зовут Оксаной. Пытается таким образом доказать, что на многое способна, будь у нее желание. Да, руки у нее длинные, и денег накопила немало. Как минимум 20 раз выходила замуж. И это лишь то, что накопал мой человек. Сколько еще тех, кто не стал заморачиваться и подключать ментов, мы не знаем. Зато девушка с 18 лет десятки раз надевала свадебное платье. Не каждый на такое способен. Девчонка родилась с талантом. В палату Марины заходит медсестра. Я сижу на диване в коридоре и изучаю на планшете документы. Что-то в медсестре мне не нравится. Настораживает. Поднимаюсь, жду несколько секунд, а потом, резко открыв дверь, захожу в палату. Девушка пытается сделать укол, но отскакивает от моей жены, увидев меня. Что делаешь? Ничего обезболивающее, заикаясь, говорит она. Врач попросил. Она тяжело дышит и явно волнуется. «Вышла отсюда!» Рявкаю так, что медсестра подпрыгивает на месте. «Живо!» Как только за ней закрывается дверь, пишу сообщение своему человеку, чтобы не выпускали ее из виду и допросили. Ночь будет длинной. Откуда свалились эти проблемы, только Бог знает. Целью был не только Артем, но и я. После него... Алечка должна была окольцевать меня. Но все пошло через одно место. И да, у этой шлюхи тоже есть слабые места. И в первую очередь Демьян, в которого она, кажется, влюбилась по-настоящему, несмотря на всю опасность, до сих пор пытается выйти на связь. Марина спит. Во сне хмурится. Возможно, что-то услышала. Но ей вкололи успокоительное, поэтому вряд ли проснется. Из-за моей настойчивости ее оставили в больнице еще на сутки. Решаю не выходить из палаты. Сажусь на небольшой диван и, кажется, вырубаюсь. Что неудивительно, я больше недели нормально не спал. Просыпаюсь, почувствовав вибрацию телефона. Это Демьян. «Да», — отвечаю тихо. Она опять звонила. Ты ответил? Нет, но думаю, может, стоит. Если назначит встречу, это будет нам на руку, нет. В ловушку попадет. Я выхожу и тихо закрываю за собой дверь. Это опасно. Она может появиться не одна. Я тоже могу пойти не один. Пап, меня заебала эта история. Пора с этим заканчивать. Как там мама? Еще не проснулась. «Надеюсь, остынет», — выдыхает он. «Короче, если что, я в деле до конца. Готов помочь, как смогу. Если она думает, что я спущу ей попытку подставить мою мать и угрозы в ее сторону, Пусть и готовится к последствиям. Ей это с рук не сойдет. Теперь мне нравится, как размышляет сын. Даже улыбаюсь, кивая, будто он может меня видеть. Обсудим эту тему. А ты, если позвонит, прими звонок. Но без глупостей, Демьян. Будь осторожнее и ничего от меня не скрывай. И главное, держи себя в руках. Будь максимально спокоен. Пусть думает, что и ты без нее страдаешь. Конечно, босс. Усмехнувшись, сын прощается и отключается. Я в него верю. Взялся за ум и, да, пойдет до конца, чтобы разоблачить ту сучку. Я, наконец-то, могу по-человечески с ним разговаривать. Вчера больше часа ситуацию по телефону обсуждали. Он знает обо всем, что случилось с Мариной. «Добрый день!» — слышу за спиной голос Ярослава, одногруппника Марины. «С ним я знаком давно, но когда виделись в последний раз, уже не помню. Здравствуй, Яр!» «Как Марина? Я пожалел, что отпустил ее одну. Все нормально, не переживай». Кристине ничего не сказал, но не думаю, что она спокойно отреагирует, когда узнает. От Марины все узнает. Хочу, чтобы жена меня без посторонних выслушала. Нам необходимо спокойно поговорить. Он понимающе кивает. Хорошо, тогда мне тоже ее пока не навещать. Не надо. Вечером вернется домой, вот и поговорите сколько хотите. Усмехаюсь, чувствуя боль в шее. Неудачно я поспал 2 часа. Если что, звони, помогу, чем смогу. У меня тоже есть хорошие знакомые. Ты уже помог. Спасибо, позвоню. Ярослав уходит, я же иду в палату. Через 15 минут жена просыпается. Сразу просит воды, и у нее нет иного шанса, кроме как принять стакан от меня. Фыркает и отводит взгляд, не желая со мной говорить. Зато требует у врача, чтобы ее выписали. У нее небольшой ушиб на лбу и разбита губа. Болело колено, но сейчас, кажется, все нормально. «Ты что тут делаешь?» — спрашивает она сквозь зубы. «Я же просила тебя уйти». «Уйду, когда ты будешь в безопасности, Марина. А пока я тут столько, сколько посчитаю нужным». «Да иди ты!» Выходим из больницы ближе к вечеру. Держу Марину за руку чуть выше локтя. Она хромает, пусть и упорно пытается скрыть. Садимся в мою машину. Она упорно молчит. «И сколько это будет длиться? Неужели ту тварь так сложно поймать? Приплыли, блин. Какая-то малолетка будет на меня покушаться. И это сойдет ей с рук?» «Не сойдет». Она поворачивает голову и пытается заглянуть мне в глаза. Отвожу взгляд. Не могу смотреть ей в лицо. Стыдно. Подвел, слово не сдержал. Ведь обещал до последнего вдоха быть ей верным. «Что у тебя в голове?» «Рано или поздно она расплатится». «Надеюсь, Демьян с ней больше не общается?» Она ему не нужна. «Но общается, да? Не ври мне, Демид. Я хочу знать правду». «Не общается, Марина, но будет. Хочет помочь. Хочет, чтобы она, наконец, оказалась за решеткой». «Знаешь, судя по ее возможностям, по ее таланту капать мужчинам на мозги, она может отлично подставить Демьяна и отправить его в тюрьму. Например, что-нибудь с собой сделает, а потом скажет, что он ее изнасиловал». «Не скажет. Она в участок не ногой. Столько заявлений написано, что какое бы наказание ни получил Демьян, она получит гораздо больший срок». «Она там по-любому окажется. Так почему бы не утащить за собой Демьяна, в которого, как она сама призналась, влюблена по уши?» «Ты можешь на меня положиться». «Я всю жизнь тебе верила, Демид, и видела, как ты меня отблагодарил. Поэтому спасибо, но я воздержусь». И глаза демонстративно закатывает. Аж скулы сводят от того, что я к ней притронуться не могу. Действительно, заебала эта ситуация, как выразился Демьян. Пора с этим дерьмом покончить и вернуть Марину домой. Нахожу место и паркую автомобиль во дворе здания, где устроилась жена. Она сразу выходит из машины и быстро идет впереди, чтобы скорее от меня избавиться. Буквально бегу за ней, заметив мотоцикл, который летит на нее. Поймав за руку, дергаю в сторону. Падаю на капот другого автомобиля, а Марина на меня. «По сторонам смотреть надо, Мариш!» — шепчу ей в губы. «Это опять меня хотели покалечить?» «Без понятия. Надо разобраться». Марина разглядывает мое лицо, тяжело сглатывает. А я с ума схожу. Так хочется ее поцеловать. Аж в брюках тесно становится. Она отстраняется. Поправив одежду, встаю напротив нее. «Мне домой надо. Так устала от всего. Думала, тут, наконец, найду покой и начну все с чистого листа. Но...» Она разводит руками, нервно усмехнувшись. На губах грустная улыбка. «Мариш, понимаю, что на самом деле нападение этой Алечки — моя вина. Я сорвала ее планы. Но в то же время она появилась в нашей жизни из-за вас с Демьяном. Я один из тех, на кого она охотилась, Мариш. И если бы не ты, то черт знает, как все обернулось бы. Прости, что все так сложилось. Никогда не подумал бы, что из-за меня ты окажешься в такой дерьмовой ситуации». Она, понимающе кивает, но ничего больше не говорит. «Я провожу тебя, а завтра, когда ты окончательно остынешь, давай спокойно поговорим. Нам это необходимо. Хорошо?» Молчит некоторое время, а потом кивает. «Хорошо», — проговаривает тихо.